ветер раздувает паруса, запах странствий трогает тебя, в путь зовет волнением теребя, принимай решение за себя. Впереди неведомый туман, каждый миг себе ты капитан, зов звучит пред штормом, как всегда, принимай решение за себя. Пред грозой дышится с трудом, ждешь, когда прольется ливень, и вздохнешь потом. Посмелей ты шагай за дверь, лишь когда шагнешь, узнаешь, что там ждет за ней. Лишь когда шагнешь, узнаешь, что там ждет за ней. Выходя в открытые моря, трудно бросить где-то якоря. Борт летит огромная волна, принимай решение за себя. Когда страх врывается в тебя, на него шагай, открыв глаза. Среди шторма есть всегда звезда, принимай решение за себя. Пред грозой дышится с трудом, ждешь, когда прольется ливень, и вздохнешь потом. Посмелей ты шагай за дверь, лишь когда шагнешь, узнаешь, что там ждет за ней. Лишь когда шагнешь, узнаешь, что там ждет за ней. С трудом ждешь, когда прольется ливень, и вздохнешь потом. Осмелей ты шагай за дверь, лишь когда шагнешь, узнаешь, что там ждет за ней. Пред грозой дышится с трудом, ждешь, когда прольется ливень, и вздохнешь потом. Посмелей ты шагай за дверь, лишь когда шагнешь, узнаешь, что там ждет за ней. Лишь когда шагнешь, узнаешь, что там ждет за ней.